Глава 17. Видение. Кудрявая головка Джипси все так же мирно покоилась на подушке Джонни. Мистер Мейсон, подойдя, взял девочку на руки, передал ее Сэнди и шепотом велел ему унести сестру. Тот спустился вместе с ней в темную и пустую кухню с погасшим очагом, где не осталось ни искорки света и тепла, а лежали только серые груды золы. Неужели все, что он пережил в этот вечер, произошло с ним наяву, а не во сне? И это дитя, которое он так крепко прижимал к груди, и вправду была его потерявшаяся сестренка, его милая малышка Джип? Неужели это ее он так долго искал в мерзких лондонских трущобах, то впадая в уныние, то вновь загораясь надеждой? Если это и вправду она, то почему ему не хочется прыгать и кричать от радости? Отчего он понуро сидит на ступеньке у камина, в темной кухне, куда проникает только слабый отсвет газового рожка из лавки с погребальными плюмажами, и, уткнувшись лицом в кудряшки Джип, горько плачет? О, если бы Джонни мог прожить еще хоть один день! Джип завтра поплывет на кораблике далеко-далеко, за море. Сонно пробормотала малышка, устраиваясь уютнее на коленях у брата. Сэнди знал, что больше ни за что ее не потеряет. Теперь они вместе навсегда. Но куда же ушел Джонни? За какое великое море он уплыл? В какую дальнюю страну отправился? И почему никто не может последовать за ним туда по собственной воле и желанию? Сэнди уже понимал, что могила поглощает не всего человека, а только его тело, бедную недолговечную оболочку, которую закапывают в землю. Настоящий же Джонни Шафта теперь вошел в новую неведомую обитель. И хотя в этот миг он только ступал на ее порог, хотя его тело еще оставалось на земле, он уже видел лик и слышал голос того, кого любил больше всех, даже больше матушки и Сэнди. И тут в сумрачной и печальной мгле глазам Сэнди явилось удивительное видение. Он вдруг отчетливо представил себе друга, которого любил Джонни так сильно и называл своим Господом. А внешне он немного походил на самого Джонни, и на лице его было тоже нежное, терпеливое и даже страдальческое выражение. Но настолько чудная улыбка озаряла это лицо, что само страдание, кажется, обращалось в радость. Послышался ему и тихий, спокойный голос. Вот только Сэнди не мог понять, где он звучит, то ли у него в ушах, то ли в сердце. Голос говорил: «Сэнди, я позаботился о малышке Джип и вернул ее тебе, и буду заботиться о твоем друге, и обещаю, что когда-нибудь вы с ним обязательно встретитесь. Только люби меня». И Сэнди прошептал в ответ: «Да, Господи, я буду любить тебя. Только, пожалуйста, сделай меня таким же хорошим, как Джонни». Может быть, в тот момент он задремал с Джип на руках или уснул сразу после этого, прислонившись к холодной каминной решетке. Но лишь некоторое время спустя он проснулся и увидел, что миссис Шафта медленно спускается по узкой лесенке со свечой в руке. Лицо ее было очень бледное и печальное, но слез в глазах не было. Сверху доносились тяжкие мучительные стоны мистера Шафта. Но мать Джонни не плакала, и только по меловой бледности ее лица и скорбной складке в уголках рта можно было догадаться о глубине материнского горя. Она подошла к Сэнди и с жалостью поглядела на спящую малышку. Потом склонилась и взяла ее из рук мальчика. «Бедняжка», — сказала она, — «милая бедная крошка». Но тот голос изменил ей, и, опустившись рядом с Сэнди, миссис Шафта разрыдалась. Она покачивала джип на руках и, заливаясь слезами, твердила: «Ох, Джонни, Джонни, мой дорогой мальчик, мое последнее дитя!» Сэнди не знал, что сказать и как ее утешить. Он встал рядом, обнял ее за плечи, точно так же, как это часто делал Джонни, и прижал ее голову к своему плечу. Когда ее рыдания понемногу стихли, он отважился заговорить. «Матушка», — сказал он, и ему подумалось, что Джонни был бы рад, что он назвал ее так. «Мы с малышкой Джип будем любить вас так же, как любил Джонни. Я очень постараюсь стать таким же, как он, и буду учить Джипси всему, чему он научил меня. Я обещал ему, что буду работать и помогать вам, а когда вы станете старенькой, позабочусь о вас. Он всегда говорил мне: как здорово, что ты такой сильный, не то что я. Но знаете, я сделаю все, чтобы в остальном походить на него». Сэнди сам удивился, как ему удалось выговорить все это, потому что от волнения губы у него отчаянно дрожали, а во рту совсем пересохло. Миссис Шафта снова залилась слезами и, прижав его к себе, молча поцеловала. Потом осторожно, чтобы не разбудить малышку Джип, встала и направилась к лестнице. Сэнди со свечой в руке освещал ей путь, пока она поднималась по крутым ступенькам. Наверху она бережно раздела девочку и уложила ее в собственную постель. Дверь соседней комнаты была приоткрыта. Там виднелось изголовье кровати и застывшее лицо Джонни с улыбкой на мертвых губах. А здесь, рядом, на подушке его матери, круглое румяное личико Джип. Во сне ее ресницы слегка вздрагивали, и казалось, что она вот-вот проснется и распахнет свои большие блестящие глаза. Следующие несколько дней, пока семья готовилась к похоронам, стали для Сэнди тяжелым испытанием. Видя, как его сестренка мирно возится рядом с миссис Шафта, в то время как скорбная мать шьет саван для Джонни, он испытывал смешанное чувство удовольствия и горечи. И это странное ощущение было для него нестерпимым. Возвращаясь с работы, он слышал голосок сестренки, звавшей его издалека, и топот маленьких ножек, спешивших ему навстречу. И тут же вспоминал стук костылей по каменным плитам и приветливый голос Джонни. Это было истинное мучение. Но вот Джонни похоронили. Его немое, глухое, слепое тело опустили в могилу, и Сэнди стал понемногу привыкать к его отсутствию в доме. Теперь он мог просто радоваться тому, что видит Джип, и забавляться ее потешными ужимками, которые даже печальную миссис Шафта заставляли порой усмехаться. Мистер Шафта тоже полюбил играть с Джипси. Правда, он делал это на свой лад, степенно и серьезно, и даже приучил ее звать его папой. Что до самой Джип, то воспоминание о вечной пьяной матери окончательно выветрилось из памяти девочки, и она уже не знала других родителей, кроме тех, что ее удочерили. Мистер Шафта очень страдал от того, что никак не мог найти себе работу. Он так долго позволял молодым энергичным людям оттеснять себя в сторону, что теперь, когда ему действительно хотелось заняться достойным делом, оказалось, что в шумном, суетном городе для него нет места. Привычка к лености и вечное потворство своим желаниям отняли у него способность пробивать себе дорогу в толпе деловитых людей. Сэнди зарабатывал не так уж много. Его заработка хватало лишь на то, чтобы покрывать расходы на собственное содержание. Похоже было, что миссис Шафта Придется еще долго изнурять себя работой и шить с раннего утра до поздней ночи, чтобы прокормить мужа и малышку Джип.